Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Закончив 12 главу, мы видим, Христос подытоживает о состоянии человека, лицемерии и полностью преданного Богу. О книжников, которые любят ходить в длинных одеждах, приветствия и так далее. И бедная вдова, которая отдала для Господа все, что имела. Вот эта вот искренность вдовы Господь подчеркивает и говорит, что она положила все для славы Божьей, для Господа. И пример вдовы всегда Господь вот описывает в том плане, что это та душа, которая очень нуждается в Боге. И она очень любит Господа, и она не видит без Него какого-либо существования. Имеется в виду верующая вдова. Да? И эта верующая вдова – это те блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Божие. Нищие, нуждающиеся в Боге, они все для Господа отдают, для славы Его. И дальше Христос, мы читаем, в 13 главе выходил из храма. Ему говорят ученики Его: «Учитель, посмотри, какие камни». Итак, 13 глава, с 1 по 13 стих. Прочитаем. 13 глава Евангелия от Марка, с 1 по 13 стих. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ: «Видишь эти великие здания? Все это будет разрушено так, что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет и какой признак, когда все это должно свершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит этому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будет землетрясение по местам, и будут голод и смятение, это начало болезней. Но вы смотрите за собой, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства пред ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что будет дано вам в тот час, то и говорите. Ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется». Итак, мы видим, что Христос подытожит: «Будете ненавидимы всеми за имя Мое». Но начинается все с того, что ученики подмечают и говорят, они выходят из храма, и ученики говорят: «Посмотри, ученик один, да, какие камни и какие здания». Величественный храм был могуществен, велик, вот, на взгляд человеческий. И ученики подмечают и говорят: «Посмотри, Господи». Но Христос говорит: «Все вот это земное, все вот это, что представляет такое величие и могущество, будет разрушено. И этот храм точно так же будет разрушен». И история говорит, что в 70-е годы Рим разрушил храм. Вообще Иерусалим был весь разрушен, и храм в том числе. Говорят, что и камня на камне не останется. Растащили камни. По камням растащили храм. И Все это будет разрушено, не останется здесь камня на камне. И дальше мы читаем, что когда они сидели на горе Елеонской, против храма, спрашивали его наедине. И вот четыре ученика, Петр, Иаков, Иоанн и Андрей. И они спрашивают: Господи, скажи, когда это будет? Или какое время, признак всего этого? Ну, что интересно, Христос не акцентирует на этом, лично на храме. Он говорит, что, отвечая ему, Иисус начал говорить: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Вот в чем важность. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. И написано: ибо многие придут под именем моим и будут говорить, что это я, и многих прельстят. Под именем Иисуса Христа ходили тогда люди, прельщали, и сегодня есть, когда люди говорят, что я Мессия, я Христос. И мы знаем, такой вот Виссарион был, который представлял себя Мессией Христом. И недавно вот такой вот был здесь бог Кузя. Ну, многие представляются теми мессиями, да, и влекут за собой людей, и есть за ними последователи, но мы видим, что нет продолжения. Мы видим, что христианство 2000 лет, и люди спасаются, действительно жизнь меняется у людей, потому что они начинают понимать, что всей их жизни управляет Господь, и что Он только может примирить, Иисус Христос, с Богом Отцом. И только посредством этого налаживаются отношения человека с Богом. И вот Христос, тот истинный Мессия. Христос, и Он говорит: берегитесь. Да, и в другом тексте написано, что и избранных прельстят, если возможно, и избранных. Да, и нам вот очень важно держаться Христа, держаться Его учений. Учений на самом деле много. И сегодня вот только слышал, что человек один проповедует Евангелия, но проповедуют так, как ему это удобно. Интересно, не то, что интересно, а просто страшно и печально, потому что этот человек живет свободной жизнью, и он говорит, что человек Бог создал для того, чтобы они жили спокойно, а не для этого удовлетворять друг друга. И вот до такого доходит, и просто страшно становится. Думаешь, а где же та святость, чистота, к чему Бог всегда призывает? Где же оно? И люди прельщаются и идут, потому что удобно становится так жить. Так удобно и так хочется жить. И люди идут. Идут, вот, к сожалению, за теми красивыми словами, но истину не смотрят, не сверяют, так ли это на основании Писания. И очень важно, чтобы смиряли. И дальше Христос продолжает: когда же услышите о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит этому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут голод и смятение. Это начало болезней. Дорогие друзья, посмотрите, что Христос говорит: это начало войны, и всякий голод, смятение, царство на царство – это только начало болезней. Дорогие друзья, и мы видим, что уже на протяжении 2000 лет идут войны, смятение, голод, болезни разные, землетрясения. Все это мы видим. И эта болезнь, мы как видим сейчас, она просто прогрессирует. Все больше и больше усиливается. Сейчас весь мир был заперт. На это время пандемии никто не мог выйти свободно. Это говорит о болезни, о прогрессирующей болезни. Но Христос опять заключает: ну вы смотрите за собой. Да, там берегитесь, чтобы кто не прельстил. А здесь говорит: смотрите за собою. Почему? Почему важно смотреть за собою? Потому что, говорит, вас поведут за меня в судилище, предавать судилище, бить в синагогах, перед правителями, царями поставить за меня, для свидетельство пред ними. Христос говорит, вас поставят для свидетельства пред ними, чтобы вы были свидетелями. Поэтому смотрите за собой, смотрите за своей жизнью, смотрите за своим упованием, верою, доверием Богу, полагаться на Него во всем. На самом деле никто не выдержит ни этого предания в судилище и так далее. Почему? Потому что без Христа нету силы там быть. Просто откажется. Но когда уповаешь на Христа, Бог дает силы преодолеть все это. Поэтому написано, вас постигло искушение не иное, как человеческое, но верен Бог. Но верен Бог при искушении даст облегчение так, чтобы вы смогли перенести. Да, этот текст нам говорит, что нам Бог не попускает сверхсил, Он дает силы перенести. Бог не дает сверхсил. И дальше мы читаем, что Христос говорит, и во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Должно быть проповедано прежде. Пока не будет проповеди по всему миру, во всех народах, еще не приближение далеко. Но дальше он говорит, когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Посмотрите, что Христос говорит. Первое, он говорит, что берегитесь, чтобы никто не прельстил вас. Второе, но вы смотрите за собою. И третье, он говорит, не готовьтесь, когда вас поведут. Почему? Потому что Дух Святой вас будет говорить. Будет отвечать. Он так и говорит, не обдумывайте, что наперед вам, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет в тот час, то и говорите. Ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Дано будет в тот час, то и говорите. Да, мы, к сожалению, вот люди очень так закомплексованы. И, ну, по себе скажу, что вот только сегодня Бог, вот не то, что только сегодня, Он давно учит, но сегодня вот где-то больше доверяешься Ему. Да, казалось, что вот пока ты не будешь готов, ты не можешь. В какой-то мере это правда, но в другой степени смотреть, если только Бог может приготовить. И насколько ты готов, только Он знает. Да, и Он может сверхсил дать, когда ты Ему доверяешься, Он дает, исполняет Духом Святым, и Дух Святой говорит. И замечая в своей жизни, наверное, и вы это проследите, что иногда ты что-то говоришь, но у тебя это вот только сейчас родилось, только сейчас дано. И вот дальше понимаешь, что это Господь. Это Господь дал те слова, которые необходимы были. И Он говорит, будете предавать, тот час говорите, ибо не вы будете говорить, но... И дальше он говорит, предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Дорогие друзья, на самом деле, если смотреть честно на Евангелие, Христос говорит, что будут предавать брат брата на смерть, отец детей, и восстанут дети на родителей, и посмотрите, что написано, умертвят их. Будете ненавидимыми всеми за имя Мое. Поэтому сегодня нужно быть к этому готовым. Но насколько готовы? Опять же, очень важная истина, что мы сами не можем быть к этому готовы. У нас нету тех физических возможностей, потому что мы в этой плоти, и она очень боится. Но когда Христос в нас, в этой же плоти, мы будем полностью полагаться на Него, Он будет жить в нас, и Он будет давать силы преодолевать все испытания. Да, и мы даже с радостью будем, видя, что мы за имя Христа страдаем, будем с радостью это принимать. Итак, мы читаем апостол Петр, когда были побиты они с одним из учеников, сейчас не помню, с Иоанном, по-моему, в Деяниях написано, получили там от религиозных лидеров нагоняй, а они шли и радовались, что за имя Христа пострадали. Да? То, что Христос говорил на горной проповеди: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Да, Христос вот это дает: вы блаженны, вы счастливы, то есть, что вы страдаете за имя Христа. Вы страдаете не за свои проступки пред этим людьми, вы страдаете за имя Христа, потому что вы любите Христа, и вы несете это поругание. Да, и еще одно ободрение для нас. Апостол Павел записал евреям, когда писал в 12 главе, 2-3 стих: «Взирая на начальника и свершителя веры Иисуса, который вместо предлежащему радости претерпел крест, пренебрегший по сравнению воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Посмотрите, с чего начинает апостол Павел. Говорит: «Взирая на начальника и свершителя веры». Начальник – начало. Начальник. Начальник – это тот, который раздает. И свершителя, то есть реализующего веру. Свершителя в нашей жизни он только может совершать. Поэтому нам необходимо пребывать в Христе, в его учении. Он сказал: «Я лоза, а вы ветви. Кто не пребудет во мне, извергнется вон. А кто пребывает во мне, да, том пребываю я». Да благословит нас Господь вооружиться этим и жить. И первое, что мы сегодня услышали, что говорил Христос: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Сверяйте, испытывайте. Второе говорит: не смотрите за, но смотрите за собою, за своим поведением, не за чужим. За собою смотрите. Вас будут предавать и перед царями поставят. И во всех народах должно быть проповедано Евангелие. И третье, он говорит: не обдумывайте, что говорить. Ибо Дух Святой, да, даст вам в тот час, что говорить, когда вас приведут предавать и даже убивать. Да, и он говорит: претерпевший же до конца спасется. Вот это претерпевший силами Христа. Дорогие друзья, это будет легко претерпеть. Он даст силу, он даст свободу. Один человек, вот только вот читал, у Марцинковского записано, что когда его ссылали в каторгу, ссылали в ссылку, его ночью его друзья пришли хотя бы посмотреть на него. И когда он заходил в поезд, он обернулся и крикнул одно слово: «Радуйтесь!» Дорогие друзья, этот человек едет в ссылку, может быть, никогда не увидит, но у него в душе совсем другие эмоции. Он кричит: «Радуйтесь!» Да благословит нас Господь, чтоб в нас жил Христос, чтоб мы имели эти силы кричать: «Радуйтесь! Мы в теле Христовом, Христос в нас, и Он дает эту силу терпеть до конца». Да благословит нас в этом Господь. Аминь.